Глава племени медведей сплюнул на землю кровавый сгусток и оглядел двор, захваченный северянами деревянной крепости. Помимо мертвых тел, вокруг валялось много камней, которыми шаманы забрасывали стены. Чтобы не потерять добычу, мальчишка, названный по недоразумению боевым конунгом, запретил использовать силу огня. «Наших мертвых считали?» — схватил воина за ворот кожаного доспеха предводитель. «Еще нет», — мотнул головой в ответ тот, но тут же добавил. «Я только троих из наших видел». «Так считай! Считай всех, кроме баритонцев!» — рявкнул он и отбросил воина. «Кольт!» — выскочил из-за угла ближайшего склада здоровяк из медведей. «Кольт, нашу последнюю хату взяли!» «Чего долго так? Спалили бы, и делов!» «Конунг боевой плети обещал, загонь в остроге», — нахмурился сотник. «А что он тебе еще обещал?» «Руки отрубить обещал, если хоть одну бочку сломаем», — честно ответил соплеменник. «Что-то ты боевого конунга чаще слушать стал, чем меня!» С прищуром поглядел на него Кольт. «Ты не продался ли случаем?» «Да ты чего, вождь? Я ж как лучше! Да и поход боевой!» «Закон войны гласит жестко. В походе глава один». Вождь захрипел, собирая слюну с горла, и сплюнул еще один кровавый сгусток. «Смотри, не забудь после похода, кто твой вождь», — произнес он, глядя в глаза воину, и кивнул в сторону, откуда он прибежал. «Что в дом нашли?» «Золото. Два сундука с золотой монетой и утварью. Еще четыре с серебром», — расплылся в улыбке сотник и добавил. «Я сразу к тебе побежал». «Хорошо», — кивнул Кольт. «Сразу к золоту двух самых крепких наших давай, чтобы никто не вздумал руку в сундуки засунуть. И пусть сюда, в центр, тащат, чтобы на виду были постоянно. Бери молодых и ученика у ведунов. Пусть все склады обойдут, запишут и посчитают, чтобы корки сухой не пропустили». «Сделаю!» — кивнул воин и опрометью бросился обратно. Предводитель медведей подошел к ближайшему входу в большой одноэтажный ангар и заглянул внутрь. Склад почти до крыши был заполнен огромными бочками ему по шею. У них мучилось два воина, один был с топором из волков, а второй с луком из оленьего рога. «Что у вас?» «Бочка!» — оторвался от своего занятия волк и взглянул на Кольта. «Что в бочке, непонятно. Рыбой не пахнет, по краям сургучом залито. На боку что-то написано, но по-баритонски. Непонятно». «Отойди!» Махнул рукой медведь и подхватил огромную киянку, что стояла у входа. «За разбитую бочку кнуты обещаны», — напомнил лучник. «Рот прикрой», — фыркнул медведь, обводя взглядом ближайшие столбы. Обнаружив на одном из них заточенную с одной стороны трубку, а на другой вентиль, висящую на гвозде, он снял ее и в один удар вбил в борт бочки. Из открытого вентиля тут же хлынуло вино. Припав к нему, медведь сделал несколько жадных глотков и перекрыл вентиль. «Вино это!» — пояснил он и, вытерев рот кулаком, добавил. «Рыбу солят в других бочках, у тех дно шире верха. В таких баритонцы вино закатывают». «Это ж сколько тут вина!» — вскинул брови волк. «В походе закон един», — напомнил лучник. «Хмель только дома». «Угу», — кивнул Кольт. «Лучше думайте, как мы верхние снимать будем так, чтобы их не разбить».